проклятие фараонов или роковая случайность. Проблема сохранности имущества египетских фараонов, с которыми они отправлялись в загробный мир, волновала еще строителей пирамид. Против грабителей применялись хитроумные системы ловушек, ложных ходов и камер, замуровок и искусственных лжегробниц, но особенно рассчитывали на страшную силу заклятий. Средневековые арабские авторы приводят описание магических стражей пирамид. Одну из гробниц стерегла статуя, во лбу которой был укрыт змей, нападавший на всякого, кто приблизится. Другую пирамиду сторожил колосс из черного и белого оникса с копьем в руке. Стоило появиться пришельцу, как из недр статуи раздавался глухой звук, и непрошенный гость падал замертво. Третью охранял каменный страж, обладавший такой невиданной силой, которая сбивала с ног и убивала человека. Помимо статуи пирамиды охраняли духи. Древнеегипетские источники глухо упоминают о некоемом владыке кладбищ. В одном случае дух принимал вид юноши с длинными зубами и пожелтевшей кожей, в другом это была обнаженная женщина, которая завлекала грабителей и насылала на них губительные чары. Видели духа пирамид в виде старца, который бродил вокруг гробниц, размахивая сосудом с огнем типа кадильницы. Духи прошлого витают в долине мертвых. Эти предостережения местных жителей наверняка вспомнил английский путешественник Джеймс Брук, когда в одну из ночей 1768 года в долине царей его охватил внезапный панический страх. Брук опрометью бросился бежать, и лишь заблестевшие впереди воды Нила заставили его с облегчением вздохнуть. Но только добравшись до своей лодки и оттолкнувшись от берега, он почувствовал себя человеком, вернувшимся к жизни. О том, что древние египтяне накладывали на гробницы специальные заклятия, европейцам стало известно в конце прошлого столетия, когда было расшифровано большинство древнеегипетских текстов. Но тогда значения этому не придали, и о проклятии фараонов вспомнили только в связи с событиями вокруг гробницы Тутанхамона. Когда археологи вскрыли ее, то увидели стоящие у запечатанных дверей царской усыпальницы две черные статуи стражей с позолоченными головами. Их внешний вид напоминал старинные арабские описания – стражи пирамид –